Фильм «Вавилон», сраный рыблак, чувство засунул себе, блять, банан. Он тут раз не хуи жрет мешками, на кол его посадить надо нахуй. Стас, пьеха, ходит мудак, ебется с бабушкой, ссаный дурак. Лежит и пиздует, спать прыщавый дрёт, за это она и посмеет её. Олежка Кузьманов получил ебло, за то, что поёт, он сука говно. И ходит со салом, и в жопу он дал. Короче, Олежка в натуре ебло. Гарик Собачок, вообще без утряс. Он типа для рокера, вообще там мразь. Все его записи уничтожить надо нахер. Потом отрезать ему хуй и ему же в жопу вставить. Валерка Меладзе, сука, чурка ебаная. Пусть его скинхеды замочат, блять, нахуй. Распять его суку, надо на кресте. И ножиком свастику вырезать на животе. Александр разъебал лысый пидор и еблан. Он типа находит против двух звезд, а там шамит за пять месяцев. Надо ему усы оторвать и на лысую башку насрать. Мадонна старая шалава, ей засунет жопу шпалу. Ей скоро, блядь, не подыхать, а она все сиськи показывает, блядь. Хвастает старым, блядь, телом своим. Стой на пенсии или умри. Улитка, хуита, ебучая гнида. Ты меня, сука, бля, больше всех песен. Теперь я бы выковал нахуй глаза. Ты сам порвал сволочи, набрил нахуй, бля. Работал в жопу, ты грубый зовут. Челик, ты город, сука, мудила. Яйца себе в магазине купила. Хули ты волосы ростишь, как нефр. Побрейте нахуй, по кругу пущу я. Давай! Руки нахуй, блядь! Короче, тут все обосрало охуенно. Ждите еще куплетов невъебенных.